43. «Рома!» — раздался в трубке раздраженный голос Потапова. «Ты чем сейчас занят?» «Обедаю, Павел Андреевич, но если нужен...» «Нужен. Будь у меня минут через 20. Это срочно!» «Обязательно буду!» Ровно через 20 минут Роман Овчинников бодрым шагом входил в кабинет шефа. «Рома, вот какое дело!» — без предисловий начал Потапов. «К нам через 10 дней приезжают скандинавы. Речь пойдет о покупке очень большого количества квартир и коттеджей на новом курорте. Эти северные ребята любят теплые края и охотно покупают здесь недвижимость. Так вот, к их приезду Ложкин вместе с подручными должен отсюда исчезнуть. Европейцы трепетно относятся к проблемам экологии, и я не хочу, чтобы это братья сорвало выгодную сделку. Если рыжего отморозка не будет, местных активистов мы приструним. Времени почти нет. Что у тебя с руководителями фронта экологической обороны? Когда они Ложкина уберут отсюда? Деньги ведь мы выделили. Да, Павел Андреевич, тут все в порядке. Специальный грант на развитие фонда от нашего холдинга уже назначен. Ложкин получил новое задание – лететь на Курилы, охранять камчатского краба от хищнического истребления. Прекрасное место, – одобрил Потапов. Может, там он свою горячую голову немного остудит. Я ему припомню вчерашнее выступление на телевидении. Угрожать он пытался. Овчинников подождал, пока шеф немного успокоится, и продолжил. Как мне объяснили, уже завтра к вечеру он должен быть в Москве. Получает инструкции командировочные и ближайшим рейсом на Сахалин. А уже там самолетом от Южно-Сахалинска до Южно-Курильска. «Зачем такие подробности? Главное, его здесь не будет. Все остальное меня не волнует». «Только», — замялся Роман, — «возникла одна проблема». «Что еще за проблема?» — нахмурился Потапов, не любивший неожиданных препятствий, мешающих осуществлению его планов. «Ложкин пропал. Его со вчерашнего вечера найти не могут. В свой лагерь ночевать не пришел, мобильный отключен. Теперь вся тусовка защитников окружающей среды носится по городу, ищет его. Такого еще ни разу не было. Люди из штаба фронта экологической обороны, с которыми мы имеем дело, уже просили меня подключиться. «Так давай, ищи его скорей!» Не сдержавшись, закричал Потапов. «Чтобы сегодня же нашли и с почестями проводили до аэропорта или до вокзала. Понятно?» «Понятно, Павел Андреевич, будем искать. Найдется, куда он денется. Не русалка же его утащила». «Это точно!» — хохотнул Потапов. «Русалки на такого не польстятся. Ладно, надеюсь, Ложкин объявится. Следи за ситуацией и постоянно информируй меня. Для тебя это самое главное. Мне сейчас плевать на рекламу, на все твои хитрые пиаровские акции. Делай, что хочешь, но скандинавы должны здесь жить спокойно».